июль 1943 год. Южный фронт. Евгения Красько. Мне очень хотелось, чтобы была облачная погода, но, увы, на небе, как назло, ни одного облачка. Я попытался сориентироваться, где нахожусь в данный момент. Покрутив и так и сяк свой планшет с картой, понял, что на юго-запад от меня Донецк. Он пока под немцами. Кроме информации от Гауптмана, я и сам знал, что наши готовят операцию наступления. Гладышев говорил об этом, не зря же нас постоянно гоняли на разведку. Между делом я взял высоту 8000 метров, но начал замерзать и спустился до 6000. Топлива мне должно хватить. Вопрос, куда садиться? Второй вопрос, как сделать так, чтобы меня сразу не шлепнули? Километров через 200 я еще спустился ниже, чтобы понять, двигается фронт или нет. Этот маневр стал лишним. Меня заметили. Я склонен думать, что немцы сразу стали передавать по радио о том, что убит офицер и какой-то самолет летит в сторону советской зоны. Ну не дура же Моника, чтобы сразу рассказать всю правду. Хотя, кто ее знает? Может она дать приказ меня уничтожить? Да запросто. Нету тела, нету дела. Я посмотрел в ту сторону, где заметил точки самолетов. Вроде 4 и идут на полном форсаже. Высока вероятность, что впереди тоже ждет встреча. Я пристегнул лямки страховки. Похоже, меня ожидают нехилые маневры. Как только четверка мессеров приблизилась, со мной стали пытаться связаться по рации. Я решил прикинуться Моникой Краузе и велел не мешать мне выполнять задания большого самого фюрера. Похоже, это озадачило пилотов, так как по мне не пытались стрелять. Через 5 минут справа по курсу я заметил еще 2 пары. Мне вновь приказали снизиться и следовать за сопровождающими истребителями. Я проигнорировал такие инсинуации. Еще через 5 минут мессеры стали давать короткие очереди по моему курсу. А вот это уже серьезное предупреждение. Но надежда была, что я смогу еще сколько-то потянуть время. Я открыл карту в планшете. До Западного фронта было чуть ближе, но мне хотелось попасть на Южный фронт. Там меня более-менее знают, легче отбиваться от особистов. Пропустив еще 3 очереди от пилотов Люфтваффе, я стал резко набирать высоту. Чуть выше 8000 уронил нос и пошел вниз. Фигура колокол. Пикируя вниз с одуряющей скоростью, я чувствовал, как меня плющит в кресле пилота. Постепенно я выровнял свой аппарат и начал осматриваться. Насчитал 6 пар. Воевать с ними – нет смысла, меня просто собьют, а мне надо дотянуть до линии фронта. Немцы давали очереди, но пересекая курс, они все еще хотели меня тормознуть. Я взял портфель и стал крепить его у себя на груди. Не очень удобно, но из рук может выскочить, если мне придется прыгать. Пришла глупая мысль в голову, ведь я же в юбке, картинка будет незабываемая. Оглянулся назад, парочка зашла мне в хвост, но пока не стреляют. Однако и так меня не устраивает. Я немного снизил скорость и пошел на вираж. При такой фигуре пилотажа я просто по горизонтали делаю разворот на 360 градусов и продолжаю удерживать свое направление. Мой маневр спутал планы фрицев. Пара, что шла за мной, оказалась впереди. Самое время пустить очередь, но я воздержался. Вновь стал набирать высоту для колокола. Я потерял счет времени, но удавалось удерживать восточное направление. Наконец, показалась линия фронта, рубежи вермахта. Вот теперь можно и пострелять. Выйдя из пике, я снова применил вираж, и опять попались 2 пилота. В этот раз я с удовольствием врезал по хвосту ведомого, да так, что клочья полетели. Только и в меня стали активно стрелять. Оглянулся. Назад ко мне заходят 2 пары. Я завалил немного на левое крыло и из этого положения сделал двойной боевой разворот. Сразу пошел на горку, а при выходе из нее перед собой увидел брюхо мессера. Очередь. Попал. Я не отслеживал, кто падает из фрицев, а кто нет. Мне совсем не до этого. Вертел головой так, что шейные позвонки хрустели. Неожиданно мое восприятие получило видимость какой-то размазанной картинки. Я маневрировал, стрелял, снова маневрировал. Фигуры пилотировал на уровне интуиции. Не раз по фюзеляжу слышал стук. Подо мной мелькали окопы, но чьи, я уже не мог сказать. Только решил от этих мест не удаляться, чтобы не углубиться на территорию врага. Я зафиксировал 8 попаданий, но сбил или нет, сказать не мог. У меня уже зайчики в глазах прыгали. И вот сильный перестук по правому крылу, брызги стекла, наверное, фонарь или приборы. Крыло отвалилось, и я начал падать, переворачиваясь через голову. С помощью всех матерных слов, какие знал и не знал, я с трудом открыл фонарь и на очередном витке вывалился из кабины. Сразу парашют раскрывать не стал, немного огляделся. Я по-прежнему над линией фронта, вот только куда приземлюсь? Мою кутерьму с немцами наверняка видели, небо-то ясное и видимость идеальная. Земля все ближе, я дергаю за кольцо, хлопок купола. Немцы стреляли в меня, видимо, здорово я их разозлил, но не попали. Приземление было жестким, однако ног я не сломал и даже не вывихнул ничего, только губу прикусил из-за портфеля. Пока выпутывался из парашюта, подбежали солдаты. И это были русские. Комбат-капитан Иван Лыжин 2 дня укреплял рубеж линии обороны немцев. Они закреплялись на этом плацдарме чуть южнее Катериновки. После последних боев он потерял 1/4 от своего батальона. Сегодня с утра было затишье. Лыжин сидел в блиндаже, ожидая, когда его свяжут с командиром 152-го гвардейского полка. Ему требовалось пополнение. Немцы наверняка попробуют отбить обратно этот плацдарм. В блиндаж вбежал лейтенант Рожков. «Товарищ капитан, там воздушный бой почти над нашими окопами!» Лейтенант схватил бинокль, висевший на гвозде, и выбежал из блиндажа. Капитан взял со стола свой бинокль и, велев связисту сразу позвать его, как только наладится связь, вышел из блиндажа в окопы. Солдаты скопились по всей длине окопов и напряженно вглядывались в небо. Лыжин посмотрел в том направлении. В небе шел бой. Участников было чуть больше 10. Не разглядев советских летчиков, Лыжин воспользовался биноклем и 3 минуты вглядывался в то, как самолеты дерутся в небе. В это время раздавались выкрики от солдат «Во дает! Ну ни хрена себе!» и прочее. Посмотреть было на что. Вскоре Лыжин понял, что дерется один самолет против 12. Что его удивило, это был Мессершмитт, вне всяких сомнений. Лыжин воевал почти 2 года и за это время научился отличать немецкие самолеты от своих. Но здесь явно кто-то вел бой против таких же. Любопытство разбирало всех смотрящих за этим боем. Летчик оказался ловким, он то и дело сбивал кого-то в этой свалке. Но капитан мог отличить его по раскраске. Когда счет сравнялся от 12 к 1 на 4 к 1, везение лихого летуна закончилось. У мессера отвалилось крыло, и вскоре все увидели самого летчика. Позже он раскрыл парашют, его сносило на территорию, занятую советскими войсками. «Рожков, хватай 10 ребят и бегом к тому месту, куда сядет этот фриц. Да чтобы живым мне его приволокли, проследи. Исполнять!» Приказ капитана резкий и навевает желание быстрее его выполнить. Через час в блиндаж к капитану приволокли немецкого летчика. И это была женщина, даже скорее всего молодая девушка. Одета в форму офицера серого цвета, но погоны и знаки отличия показывали, что перед ним штурмбанфюрер СС. Вид у дамочки был потрепанный. Правая щека заплывала, обещая неплохой синяк. Капитан послал за особистом и приставил охрану к этой немке. Пусть особисты разбираются, а у него и своих забот полон рот.